Мы в абсолютном магическом коконе. Точно внутри мыльного пузыря, который никогда не лопнет, пробормотал урк. Он поднес ключ к губам и подул в свисток. Свиста Таня не услышала, зато на какое-то короткое мгновение ей показалось, что все без исключения предметы в доме окрасились одни в розоватый, другие в пурпурный и третий в темно-бордовый цвет. Ого, хоть бы что-то зеленоватое или на худой конец нейтральное, синее. Значит, полукирдык, совсем кирдык и архикирдык, произнес урк, торопливо пряча ключ, чтобы он не попался на глаза вурдалаку, возвращающемуся с мечом черного солнца. Ну как, хорошие мои, решились? Не проходим мимо. Черный меч, голова с плеч. Решайтесь, дорогие мои. Двум смертям не бывать, а одной, выгодной сделочке не миновать. Мурлыкал большой лаж, приближаясь к ним подпрыгивающей походкой злоупотребившего ведром валерьянки бегемота. Шепнув на удачу, урк быстро прикоснулся к Таниной руке и направился навстречу большому лажу. Тане почудилось, что у него есть какой-то план. «Мы передумали покупать этот меч», — сообщил он. «Но почему?» «Насколько я знаю, в ближайшее время затмение не предвидится. Что ж нам его просто так таскать?» Большой лаж побагровел. «Или вы перестанете водить меня за нос, или... Я теряю терпение. Все равно я не выпущу вас просто так». «Да купим, купим, не волнуйтесь вы так», — успокоил его урк. «Что это там в шкафу? Кувшинчик? Можно взглянуть?» «О, весь в ракушках. С морского дна. Уникально. А что внутри? Ага, вижу. Джин Пафнутий Ибн Ашхабад. 700 лет в заточении». «Отличный джин, очень могущественный, и имя необычное», — хмур заверил торговец. «Значит, советуете?» — спросил урк, решительно завладевая кувшином. «От всей души!» — закивал большой лаж, но как-то кисловато. На кувшин в руках урга он косился с беспокойством. «Интересно, что задумал урк?» — думала Таня. Урк же, в свою очередь, очень внимательно рассматривал кувшин. «С этими джинами никогда не угадаешь. Капризный народ. Обычно первые 300 лет заточения они клянутся, что выполнят все желания своего освободителя и будут служить ему верой и правдой. Если их никто не выпускает, вторые 300 лет они постепенно склоняются к мнению, что человеку, который их спасет, и одного желания будет выше крыши. Затем их терпение совсем истощается. Джинны начинают психовать и дают себе обещание, что разнесут все вокруг и сделают из своего освободителя отбивную, мол, долго копался. «Сколько лет провел в кувшине этот джин? Разве не 700?» — говорил урк со знанием дела. «Все сроки очень приблизительны. Вполне возможно, что он еще не потерял терпение. Ничего нельзя утверждать наверняка», — уклончиво сказал большой лаж. «Вот и чудно». «Тогда, конечно, вы не против, чтобы мы открыли этот кувшин прямо в лавке?» — улыбнулся урк и потянулся к пробке. «Нет, не здесь. Откройте где-нибудь потом, на свежем воздухе», — поспешно сказал торговец, вежливо пытаясь выдрать кувшин у него из пальцев. Урк резво отпрыгнул. «Ну уж нет, не отдам. Хочу открыть». «Почему это на свежем воздухе? Почему не здесь?» «Не стоит. Этот джин не любит закрытых помещений», — взвыл вурдалак. «О, клаустрофобия! Не знал, что она бывает у джинов. Давай посмотрим, а?» — подыграл Ягуни. «Нет, он тут все разнесет. Этот Пафнутий Ибн Ашхабад был настоящий псих. Говорят, он озверел из-за своего идиотского имени, потому-то его и заточили», — сполошился большой лаж. «О, открываются новые факты. Урк, ты не помнишь, как джины относятся к вурдалакам? По-моему, хуже, чем к людям», — воодушевился Ягуни. «В 100 раз хуже. Они ненавидят нежить. Их от нежести колбасит», — сказал урк. Большой лаж передернулся. Глаза у него сузились, лицо позеленело, а глазные зубы удлинились. «Щенки! Проклятое зеркало! Давно надо было от него избавиться, а теперь придется убить вас, не дожидаясь ночи!» — прохрипел он и со стремительностью, которую сложно было ожидать от такого грузного типа, ринулся на урга, сбив его с ног. Но еще прежде, чем вурдалак навалился на него, урк успел бросить кувшин. Ягуни поймал его во вратарском прыжке у самого пола и прокатился на спине, оберегая кувшин от удара. «Ну все, папочка мой дедуся, я загнал себе в спину занозу и озверел. Эй, ты язвенник, отпусти его малярийный комар, или я выдеру из этого горшка пробку. Считаю до минус 2,5. 0, минус 1, минус 2, минус... крикнул он. Клыки большого лажа клацнули в 5 сантиметрах от шейной артерии урга. Его гнев мигом утих. Ладно, я признаю, что малость погорячился. Эй, я же извинился. Скажи своему приятелю, чтобы он перестал расшатывать пробку, сказал большой лаж, помогая ургу подняться и застенчиво отряхивая с него пылинки. И не подумаю, выпусти нас отсюда, если не хочешь познакомиться с джином, ну? Поторопил его Ягуни. Большой лаж пожал плечами. «Да не могу я снять защитную магию. Она поставлена здесь навсегда. Вам не убраться из моей лавки, пока вы не купите хоть что-то!» — фыркнул он. Ягуни быстро взглянул на него, подзеркалил и понял, что это не блеф. «Будь по-твоему. Тогда я покупаю у тебя ту занозу, которую по твоей милости засадил себе в спину. Надеюсь, она не ядовитая. Как там надо сказать? Согласен, принимаю все условия и ответственность за этот предмет. Урк, брось ему какую-нибудь монету, только ни в коем случае не фальшивую!» Порывшись в кошельке, урк бросил под ноги большому лажу мелкую монетку. Едва она коснулась пола, как что-то негромко щелкнуло, словно невидимый всезнающий дух перекинул пальцем костяшку на счетах. Заклубился и сразу растаял лиловый дымок. Большой лаж заскрипел зубами, точно мечтал стереть свои глазные зубы в порошок. Поняв, что делка свершилась, Ягуни шагнул к дверям. Таня с ургом последовали за ним, ощущая, как защитная магия неохотно, но все же выпускает их. «Ага, это из-за кувшина. Сами-то мы можем уйти, а вот кувшин там не вынести. Его мы не покупали и условия не принимали», — сказал Ягуни. Он хотел осторожно поставить кувшин на пол, но урк не позволил ему. «Дай-ка мне. Я сейчас», — проговорил он и принял кувшин у Ягуни из рук. Убедившись, что его друзья уже на улице, урк погладил рукой шероховатый глиняный бок со следами от ракушек. 700 лет. Если бы меня засадили на 700 лет в горшок из-за дебильного имени, я бы озверел уже через 3 минуты», — произнес он и, внезапно повернувшись, высоко подбросил кувшин. Кувшин был еще в полете, а урк уже ласточкой выпрыгнул из лавки. Вслед ему устремился гневный вопль большого лажа. Спустя секунду звук лопнувшего кувшина, яростный вопль и ослепительная белая вспышка недвусмысленно сообщили, что у большого лажа начались проблемы. Лавка содрогнулась. Из ее окон и провалившейся крыши рванулось что-то белое и тугое. Рванулось, огласилось ревом и опало. Древняя магия выдержала испытание. «Кажется, до меня дошло. Джин Пафнутий Ибн Ашхабад вышел по амнистии, а теперь нам лучше не злоупотреблять лысиопятским гостеприимством. К нам уже бегут благодарные жители», — заметил Ягуни, кивнув на большую, человек в 70, толпу, которая накатывалась на них со стороны площади. Впереди толпы, размахивая тесаком, решительно шагал торговец овощами и фруктами. Его красное лицо пылало благородным негодованием несправедливо ограбленного жулика.